Паны подавили это восстание, стали ловить казаков Гомты. Здесь, в нашей старой крепости, тоже сидели перед смертью пойманные панскими гайдуками казаки. Кто знает, может, этот человек и есть один из них. Помолчав немного, Лазарев добавил, а возможно, этот кандальник — один из друзей славного повстанца Кормилюка. Бедняга погиб здесь не так давно, я сужу по кандалам. Им лет полтораста, не больше. Во всяком случае, человек этот не был паном, иначе не стал бы он умирать здесь в кандалах. Я нагнулся и только хотел тронуть череп, как Маремуха заголосил. «Не надо, Васька, не надо!» И шарахнулся в сторону. «Не надо трогать, оттать», — строго сказал мне Лазарев. Я представил себе, как умирал здесь в подземелье этот неизвестный человек. Наверное, он долго бился своими закованными руками о перегородку и так и не мог ее разломать. Он несколько раз брел назад к тюремному замку, затем снова поворачивал обратно, искал другого выхода из подземелья, пока, наконец, обессиленный, измученный пытками, не упал навсегда на эту сырую землю. Конечно, он приятель Кормилюка, ведь только Кормилюк и его друзья могли решиться удрать из этой страшной крепости. Наверное, вот этот человек вместе с Кормилюком подстерегал на гористых дорогах подолий панов, мстил им за издевательство над бедным людом. Может быть, вместе с Кормилюком этот человек скрывался в густых подольских лесах и где-либо на привале в глухом, неизвестном панам Байраке пел в полголоса в тихую звездную ночь песню храброго Кормилюка. «В боги люди, в боги люди! Скрізь вас, люди, бачу, як згадаю вашу муку, сам не раз заплачу. Кажуть люди, що щасливі, я з того сміюся, бо не знають, як я часом сльозами залюся. Куди піду, подивлюся, скрізь багач панує, у розкошах привеликих і днює, і ночує». И, наверное, когда кончалась эта грустная протяжная песня, наступал рассвет, и звезды одна за другой гасли в небе. Тогда при отблесках потухающего костра товарищи Кормилюка, собирая оружие и готовясь выступать, затягивали новую смелую песню «Гайда, хлопцы, гайда, хлопцы! И я буду с вами, нападем они на панство темными шляхами». И, должно быть, первый, кто запевал эту песню, был сам Устин Кормилюк. Я вспомнил все то, что рассказывал нам Лазарев об Устине Кормилюке, и увидел его в предрассветном лесу, в полумраке глухого оврага, рослого, плечистого, запахивающего коричневую чумарку из домотканого крестьянского сукна. Я увидел грозное и смелое лицо его с клеймом, выжженным раскаленным железом на широком лбу. Я увидел, как Устин Кормилюк, подпоясавшись, наклобучивает папаху, берет в одну руку старинный курковый пистоль, в другую — суковатую палку и говорит своим друзьям: «Рушаемо, хлопцы, почастуемо, панив!» Так, думая о Кормилюке, сошел за Лазаревым дальше по подземному ходу. Рядом подсапывал напуганный Маремуха. Я протянул руку и нащупал клубок шпагата, который он держал перед собой. Шпагата оставалось совсем мало. «А что, если мы здесь заблудимся?» Я хотел попросить Валерьяна Дмитриевича повернуть обратно, но не решился. «Хорошо еще, что красноармеец заметил, как мы пошли сюда», — подумал я. «В случае чего он пришлет нам на выручку своих товарищей». «Стойте», — сказал Лазарев и поднял руку. Размахивая фонарем, он осторожно вошел в небольшой зал. Вправо в стену уходила черная квадратная дыра, а в левом углу зала чернели две щели. Лазарев повернул налево, и когда мы с ним подошли к щелям, то увидели, что продолжение хода здесь. Правда, ход был заложен большим квадратным камнем, но Лазарев сильно надавил камень одной рукой, и эта огромная глыба гранита повернулась на железной оси и стала поперек. Теперь по обе стороны каменной двери черняли высокие и узкие щели. В каждую из них мог пролезть человек. Лазарев молча передал фонарь Петьке, а сам, опираясь руками о камень, заглянул вглубь.